занимались искусствами, налаживали демократические институты, воевали, вообще наслаждались краткосрочным праздником бытия. В пору Средневековья, когда человек весь сосредоточился на проблематике спасения души, был совершен только один прорыв. Во время Столетней войны в Европе появилось огнестрельное оружие, резня превратилась в правильную войну. Да Винчи, крупнейший деятель итальянского возрождения, все-таки сначала был великий художник, а потом изобретатель парашютов и субмарин. И в плезирном 18 столетии ведущей фигурой был поэт и мыслитель, а не инженер и ученый. Недаром Кирилл Разумовский говаривал Ломоносову: «Брось ты, Михаил Васильевич, свои дурацкие опыты. Ты же великий российский сочинитель. Пиши стихи». Но вот в 20 столетии что-то сдвинулось со своих мест. Какой-то слом произошел в организме всечеловечества, и дело культуры резко пошло на спад. Может быть, закономерное любопытство в его количественном выражении преобразовалось в то гиблое качество, которое обеспечивает господство материи над духом, удобного над прекрасным, простого над тем, что сложнее партии в дурака. Может быть, в культуре просто-напросто отпала нужда, либо потому, что она исчерпала свою миссию, воспитав человека положительного, либо потому, что наверху рассудили: не в коня корм. Во всяком случае, наш классический современник ходит сравнительно оборванцем, питается в сухомятку, читает петербургские тайны, которыми в старину увлекались шарманщики и мелочные торговцы, говорит на диалекте и мыслит недлинно, как умный пес. Невольно посетуешь про себя: какое, по сравнению хотя бы даже с 60-ми годами прошлого столетия, умаление и декаденс? А то, может быть, дело в том, что движение культуры так же циклично, как смена времен года, и через 2000 лет, которые как раз отделяют Софокла от Рафаэля, жизнь человечества вернется в нормальную колею. Такая перспектива тем более вероятна, что планете Земля все-таки остается существовать еще около 6 миллиардов лет, если, конечно, до того времени род людской не сгинет через наркотики и футбол. Поскольку мы умеем так воспевать наши поражения, что они выглядят чуть ли не как победы, деяния русского человека на военном поприще воображаются нам куда более величавыми, чем это было взаправду и наяву. Коли разобраться, вояки мы плохие, представляем собой грозную, практически неодолимую силу, если только уж очень нас рассердить. А если русскому солдату приказано покорить Кавказ или добыть новые рынки сбыта, или установить в Финляндии социалистическую республику, то из этого, как правило, получается ерунда. Англичане, те с песнями гибли за то, чтобы поработить зулусов, а нам этого не дано. Русская армия, самая многочисленная в мире, ничего не могла поделать с союзным десантом во время Крымской кампании. Кавказ мы покоряли чуть ли не 60 лет. В русско-японскую войну проиграли все сражения на суше и потеряли два флота усилиями народа, который по историческим меркам только-только освоил огнестрельное оружие и сменил свои джонки на железные корабли. То есть чести следует приписать, что мы народ не воинственный, не отчаянный, и относимся к войне как к суровой необходимости, греховной работе, проявлению силы зла. Так что трудно сказать, кто из нас больше молодцом: финны ли, отстоявшие свою независимость в зимнюю кампанию 39-40 годов, или мы, вяло сражавшиеся за Финляндскую социалистическую республику и точно нарочно вводившие в заблуждение Третий Рейх. Другое дело, мы терпели обидные поражения на Западе и Востоке еще в то время, когда в России существовали вера, царь, отечество, честь мундира. Стало быть, в настоящее время нам нужно смирно и предельно осмотрительно вести себя на мировой арене, чтобы ненароком не накликать какой конфликт. У Антона Павловича Чехова был дом в Москве, подмосковное и два имения в Крыму. Но уже Мандельштам побирался, Платонов мел дворы, и на русском Парнасе царствовал Горький, человек симпатичный, но как писатель середнячок. То есть куда идем? Судя по тому, что в наше время хироманта встретишь чаще, чем квалифицированного читателя, и что писатель из серьезных низведен до положения полусумасшедшего, в ближайшую пору, как видно, добра не жди.